Пустыня Чихуахуа. Никогда еще Саския не видела настолько безжизненного пейзажа. Даже Сахара, хотя она и крупнее, и безводнее, выглядит как-то помягче. Она полна песчаных дюн, а эта пустыня была полна камней. Острых камней, никогда не увлажняемых, не сглаживаемых водой. Немногочисленные осадки, выпадающие на эту землю, мгновенно впитывают местные растения с единственной целью — отращивать себе колючки и шипы. Саския уже несколько часов смотрела в окно, но не увидела на поверхности ни капли воды. Еще до глобального потепления этот ландшафт грозил смертью всякому, кто осмелится сюда забрести. «Добро пожаловать на ранчо «Летящее С»!» громогласно объявил Т.Р., подняв пивную кружку, едва пивной вагон пересек границу частной территории. Железная дорога здесь шла бок о бок с гравийной. Путь обеих проходил меж двух каменных столбов, украшенных гербом, буквой «С» с крыльями. Рядом стояла железобетонная будка охраны с солнечными батареями и антеннами на крыше. Перед ней мужчина в коричневой ковбойской шляпе, вооруженный, какое разочарование, не парой шестизарядных, а всего лишь глоком. Когда поезд проезжал мимо, он вытащил большой палец из-за пояса и помахал кому-то, кто, должно быть, махал ему из другого окна. Знакомая с современными мерами безопасности, Саския заметила, что на дороге имеются не только ворота, но и выдвижные оградительные столбики, достаточно прочные, чтобы не дать чужому транспорту прорваться внутрь. «Просто смешно», — пробормотала Амелия по-голландски. Они вдвоем сидели за столиком в пивном вагоне. Напротив расположились Руфус и Эшма, которая просто подошла и села рядом. Амелия сидела, скрестив руки на груди, и рассматривала ворота, словно студент, ломающий голову над задачей. Заметив, что Руфус смотрит в ее сторону, она перешла на английский. «Эти ворота техасских ранчо. Мы уже много таких видели. Огромные ворота в чистом поле. Они же ни к чему не присоединены». Она махнула рукой в сторону окна. От каждого из массивных каменных столбов отходила стена метра в два высотой. Но тянулась она всего несколько метров. Затем уступала место забору из сетки рабицы, явно поставленному совсем недавно. Но и он продолжался всего метров 30, а дальше начиналось обычное для этих краев ограждение. Туго натянутая между столбов колючая проволока высотой примерно среднему человеку по грудь. Руфус задумался над этим замечанием и думал довольно долго, так что нидерландки даже заподозрили, что наткнулись на какое-то серьезное культурное различие. «Они присоединены к забору», — заметил он наконец. На это возразить было нечего. «Да, но...» — начала Саския. «Традиционно ворота — самое слабое место в защитном периметре», — объяснила Амелия. «Они самые сильные, просто по логике вещей. Ты же служил в армии и должен понимать». «Я понял», — кивнул Руфус. «Зачем они тогда? Просто для красоты, на показ?» «Ради эстетики», — кивнул Руфус. Это слово они от него уже слышали. Так он произносил «эстетика». «А еще это сигнал. Вы на моей территории. Считайтесь со мной или валите отсюда». «Вполне логично», — заметила Саския. Руфус перевел взгляд на Амелию. «А кроме того...» «Ты верно сказала, я ведь в армии служил, и знаю, что не стоит недооценивать колючую проволоку». «Не смотри на само ограждение. Посмотри, где оно расположено. Это глубокая оборона. Когда доберемся до места, Может, нам дадут прокатиться на внедорожниках или еще на чем-нибудь с четырьмя колесами. Тогда увидишь сама. Из окна пустыня кажется плоской, как стол. Но стоит съехать вон с той дороги и попробовать проехать напрямик, очень скоро убедишься, что земля здесь вовсе не ровная и гладкая. Здесь даже пешком ходить нелегко. Прежде чем шагнуть, думаешь, куда поставить ногу. Эшма кивнула. Я ходила в походы по такой местности. Это изнурительно. Изнурительно для психики, я имею в виду, поспешила добавить она. Очень высокая когнитивная нагрузка. Приходится обдумывать каждый свой шаг. И она постучала кончиками пальцев по лбу. Руфус, подумав, кивнул. По лицу было видно, что, оставшись один, он немедленно наберет в поисковике когнитивную нагрузку и внимательно почитает ссылки. Поэтому те, кто знает эту землю, предпочитают передвигаться по ней на лошадях. Ты определяешь только, в какую сторону скакать и с какой скоростью, а всю когнитивную нагрузку лошадь берет на себя. На случай, если кто-то пропустил въезд на территорию ранчо, по вагону прошли аниматоры с сувенирами, бейсболками, банданами и флягами, украшенными тем же символом — S с крылышками, что и на воротах. Лишь на мгновение Саския подумала, что это старинное название ранчо, логотип, тавро, которым клеймили здешних коров. В следующую секунду сообразила. Разумеется, название придумал сам Т.Р., и «С» — это сера. Эшма радостно натянула бейсболку, сперва продев свой хвостик в отверстие на затылке. Прошлым вечером принцесса, теперь она вновь превратилась в Золушку, тихую, застенчивую девушку, не замечающую ничего, кроме своей науки. Этикет был ей настолько чужд, что несколько минут назад она подсела к королеве, не сказав даже «с вашего позволения», и тем более не утруждая себя чепухой вроде «ваше величество». Саске это понравилось. Она сделала мысленную заметку попозже расспросить Эшму о математических моделях изменения климата, в которых, похоже, она первоклассная специалистка. По нескольким вчерашним репликам Алластера у нее сложилось впечатление, что аналитики рисков в финансовом мире без цифр, предоставляемых людьми вроде Эшмы, остались бы как без рук. Кажется, в подобных людях они видели нечто среднее между всезнающими супергениями и шарлатанами, гадающими на овечьих потрохах. Так или иначе, уважение, которое проявили Кэшми и Алластер, и Марк Фёрланг, было достаточно красноречиво. Амелия устремила взгляд на свою новую бейсболку, но, кажется, ее не видела. Она явно обдумывала замечание Руфуса о глубокой обороне. «Но ведь можно перекусить проволоку и проехать где угодно», — начала она. «Со скоростью 3 мили в час», — закончил ее фразу Руфус. «Проще выйти из машины и пойти пешком. По крайней мере, проветришься». «Есть транспорт, который может ездить быстрее». «Верно, гусеничный», — кивнул Руфус. «Хотя в пустыне и гусеницы могут полететь. Я в армии этим и занимался. Ремонтировал танки и БТРы. Но вряд ли старина ТР планирует отражать здесь танковую атаку. Если до такого дойдет, это будет значить, что он уже проиграл». При этих словах он поднял взгляд на Саскию, и у той на секунду перехватило дыхание. Так ясно она ощутила себя под его взглядом не просто участницей беседы, но королевой. Снизив скорость до 50 км/ч, поезд двигался через огромное ранчо, четверть территории Нидерландов, по пути далекому от современных стандартов. Сами рельсы, насколько Саския в этом смыслила, были в хорошем состоянии. Видимо, ТР их отремонтировал и где нужно заменил, но путь, проложенный много лет назад, изобиловал крутыми поворотами, подъемами и спусками. В целом, дорога шла в гору. Несколько раз на крутых подъемах у Саски закладывало уши. Она уже знала, что их пункт назначения находится ниже мили, но выше километра над уровнем моря. Не так высоко, чтобы ощутить нехватку кислорода, но достаточно, чтобы проект от этого выиграл. Они проехали мимо взлетно-посадочной полосы. Здесь были припаркованы два бизнес-джета, три одномоторных винтовых самолета и вертолет. Вильям уже говорил, что позже здесь приземлится самолет из Нидерландов, который завтра должен их забрать. Взлетная полоса помогла Саске определить свое местоположение на карте. Они едут на юго-запад, прямо к Рио-Гранде. Горный хребет, на котором ТР установил свое устройство, последняя преграда, которую приходится пересечь перед тем, как спуститься в долину Рио-Гранде и достичь мексиканской границы. Территория ранчо, летящая С, простирается вплоть до реки. «А вот там, справа вдалеке, Сьерра-Дьябло», — объявил ТР, имея в виду, очевидно, ломаную линию зубчатых гор на севере, которым каким-то непостижимым образом удавалось выглядеть еще неприветливее здешней пустыни. «Место последнего вооруженного столкновения техасских рейнджеров и апачей в 1881 году». В самом конце пути железные и автомобильные дороги сливались воедино. Полоса асфальта с вплавленными в нее рельсами. В таком виде дорога пролегала сквозь короткий туннель, пробитый в горной породе. Горы с почти вертикальными стенами служили естественной преградой, отделяющей северную часть ранчо, летящая С, по большей части аллювиальную равнину, от более неровной и пересеченной местности по другую сторону хребта. Вынырнув из туннеля, который поезд преодолел со скоростью пешехода, путешественники въехали в естественную котловину протяженностью в несколько километров, с обеих сторон окруженную горами, которые теперь нависали над ними, и невысокими, но крутыми предгорьями, через которые поезд только что проехал. Рельсы завернули за угол, еще некоторое время шли вдоль предгорья, а потом вдруг оборвались. Конец пути. Изгиб дороги дал пассажирам возможность взглянуть вперед, и они увидели, что грузовые вагоны в начале поезда остановились перед группой складских зданий, окруженных погрузочно-разгрузочными машинами. Смотрелось впечатляюще. Но по спутниковым фотографиям Саския знала, что основная часть комплекса находится под землей. За этим комплексом, отделенный от него ухабистым пустырем, виднелся аккуратный поселок из мобильных домов, окруженный стеной грузовых контейнеров. Саскии он напомнил военный блокпост, вроде тех, что она видела в Афганистане. «Добро пожаловать! Вот мы и приехали!» — объявил ТР и сделал короткую паузу, оставляя место для вежливых аплодисментов. «Сразу предупрежу, удобств класса люкс вы здесь не найдете. Да и вообще никаких удобств, коли уж на то пошло. Для этого у нас есть поезд. Не только чтобы привезти вас сюда, но и чтобы вы в нем жили и ни в чем не нуждались. А для ваших помощников найдутся места вон в тех бытовках». И он махнул рукой в сторону мобильных домов. «Разумеется, можете выйти, походить здесь, осмотреться. Вообще чувствуйте себя как дома. Обратите внимание на ребят в белых ковбойских шляпах. Это хорошие парни и девушки. Наверняка вы таких видели в кино. Их задача — вам помогать и оберегать от гремучих змей, обезвоживания, теплового удара, переохлаждения и прочих невероятных и уникальных опасностей пустыни Чиуауа». Оглядевшись вокруг, Саския заметила, что на некоторых из числа персонала действительно белые шляпы. «Коричневые шляпы — это работники ранчо», — продолжал Тер. тоже полезные ребята и всегда готовы вам помочь. А вот парни и девушки в черных шляпах, о, осторожнее с ними. Чертовски опасные типы. Их задача тоже в том, чтобы вас охранять, но охранять совершенно особым образом. Отсюда и цвет их головных уборов. Это плохие ребята. Не для вас, конечно. Для любого двуногого, которому вздумается явиться сюда без приглашения. Как правило, они не так склонны к общению, как ребята в белых и коричневых шляпах. Но если вам что-то понадобится, разумеется, можете обращаться и к ним. Только не подкрадывайтесь сзади. На это они реагируют нервно. Самый большой на свете шестиствольник и вправду оказался очень велик. Так велик, что для передвижения по нему требовался лифт. В лифте удобно размещались лишь три человека, четвертым было уже тесновато. Поэтому ТР разделил осмотр на две серии. Первыми отправились в глубины земли Сильвестр и Микьель, во вторую очередь Боб и Саския. Лишь несколько зданий в пределах видимости возвышались над землей более чем на один этаж. Самым высоким из них был шахтный копер. Этот термин из горной промышленности означает конструкцию, размещенную над стволом шахты, в которой находится подъемная установка. Копер, должно быть, метров 10 высотой представлял собой открытую стальную раму, внутри которой виднелось сложное переплетение кабелей, моторов и разного рода подъемных устройств. Трубы и кабели из других частей комплекса сходились сюда и исчезали в шахте. Когда буришь шахту, разумеется, необходимо куда-то девать извлеченную почву и горную породу. Здесь этот материал, отходы, был распределен по всему комплексу. Он окружал, подпирал и даже скрывал под собой периферийные сооружения. Цистерны, перерабатывающие установки, административные здания, в которых, судя по всему, трудилось немало высокооплачиваемых сотрудников. «Наше командование», — сказал о них ТР. Иными словами, все здесь было ненавязчиво, но довольно серьезно укреплено. Руфус с первого взгляда определил в нескольких земляных валах капониры, слово, которое Саске пришлось поискать в интернете. Как выяснилось, оно означает взрывоупорную стену, возведенную вокруг потенциальной мишени, чтобы защитить ее от снарядов и осколков. Не нужно быть военным экспертом, чтобы понимать, крылатая ракета не оставит от всех этих построек камня на камне. Однако от скрытных атак малого масштаба, например, от дронов с бомбами или снайперов, засевших на вершине горы, капониры выглядели серьезной защитой. Большие открытые пространства были затянуты сверху веревочными сетками с вплетенными в них полосами ткани. Смысл этого был Саске не вполне понятен, но, очевидно, сетки защищали от дронов, давали тень, которой здесь очень не хватало, и затрудняли наблюдение со спутников. Из верхней части копера поднимался прямо в небо аккуратный букет из шести труб. Каждая имела на конце утолщение, очень напомнившее Саске пламегаситель на дуле карабина. Водитель в белой шляпе подвез ее и лорд-мэра на небольшом внедорожнике ко входу в копер, расположенному на уровне земли. Здесь ждал их ТР в неизменном ковбойском наряде с крылатой буквой «С» на огромной ременной пряжке. При взгляде с этой точки становилось ясно, что шесть труб расходятся радиально, словно стволы у пулемета «Гатлинга». Все они спускались прямо в шахту. Диаметр труб, около метра каждая, был намного меньше диаметра шахты, в которой запросто уместился бы небольшой дом, так что между ними оставалось достаточно места для другого оборудования. Над его идеальным распределением в этом пространстве, должно быть, немало поломали голову инженеры. Порывшись в памяти, Саския выудила из глубин сознания полупонятный термин «маршрутизированные системы». Так инженеры называют все длинное и тонкое. Трубы, кабели, провода и так далее, проложенные из одного места в другое. Результат размещения этих маршрутизированных систем был изображен на схеме, висящей возле двери и изображающей копер в разрезе. Большой круг, шесть кругов поменьше, равномерно распределенные по его периферии, и между ними настоящий пазл из множества деталей самой разной формы и размера. Самым крупным на схеме был одинокий прямоугольник лифта. Вторым по величине — круг, обозначенный как снарядный подъемник. «Ну что, все сделали домашнее задание?» — весело поинтересовался ТР, входя в лифт. Внешняя дверь его была плотной, но стены представляли собой стальную решетку. Под домашним заданием ТР разумел ссылки на ролики на YouTube, которые разослал гостям накануне, все посвященные бурению и внутреннему устройству шахт. «Я немного покликал», — признался Боб. «Люблю смотреть на всякие механизмы. Видно, в детстве в конструктор не доиграл». «Я не смотрела», — покачала головой Саски. «Тогда начнем с самого верха», — заговорил Тер. «Вот мы решили пробурить шахту. Размещаем в нужном месте буровую установку. Вгрызаемся в землю. Буровым насосом выносим на поверхность выбуренную породу. Раз, другой и еще раз. По мере продвижения буровая установка опускается все ниже с помощью того же механизма». И он похлопал ладонью по стальной решетке. «Что сейчас опустит нас? Он вообще здесь главный. Пустую породу возит вверх, все остальное вниз. Спускаемся все ниже, через каждые несколько футов укрепляем стены железобетоном. На самом деле ничего сложного. Главное — упорство и настойчивость». Он закрыл дверь лифта. Трое посетителей расположились в кабине с удобством, а вот четвертым уже пришлось бы тесниться. «Клаустрофобии ни у кого нет?» — поинтересовался ТР. «Чисто из вежливости. За последние сутки персонал раза три поинтересовался у Саски, и, видимо, у Боба тоже, не страдает ли она клаустрофобией». Саски и Боб покачали головами. ТР нажал кнопку «вниз», над головой что-то загудело, и лифт пошел вниз. «Здесь мы начинали не с нуля», — пояснил ТР. «На этом месте была старая заброшенная угольная шахта, но всего в 400 футов глубиной и для наших целей слишком узкая. Держу пари, вы бы использовали ее в любом случае», — улыбнулась Саски. «Это ведь так символично». ТР кивнул, но промолчал. Лишь глаза его лукаво блеснули. Сквозь сетчатые стенки лифта хорошо просматривалось все вокруг. В первые несколько десятков метров, как и на схеме, в шахте становилось все теснее от разнообразных подземных труб, проводов, витых кабелей, то змеящихся по стенам, то свисающих вертикально вниз. После какой-то точки теснота в шахте достигла предельного значения и дальше не увеличивалась. Мимо проплывали горизонтальные полоски и цифры на стенах. По ним можно было судить о скорости движения. На панели, закрепленной на стене лифта, мигали цифры. Глубина в метрах и упрощенная схема шахты, показывающая, где они сейчас находятся. «Не самый быстрый лифт на свете», — заметил Тер. «Сами понимаете, вряд ли им будут часто пользоваться. Мы здесь роботизировали все, что могли, и возить вверх-вниз людей для нас — неприоритетная задача. И если я правильно понимаю суть вашего плана, — начал лорд-мэр, — нашего плана, Боб, нашего, работать эта штука будет все время, без перерывов». Тер кивнул. «Согласно проекту, будет работать непрерывным циклом в течение 2 лет. Дальше потребуется все перебрать и отремонтировать. Не понимаю, как можно такую махину перебрать? Нахмурился Боб. Было бы желание, а способ найдется, ответил Тер. Если серьезно, скорее всего, никакого ремонта не будет. Просто засыплем эту шахту и пробурим новую. И не забывайте, что через 2 года наш мир очень сильно изменится. Для начала в нем станет прохладнее. Он повернулся к Саске. У вас в стране есть несколько старых угольных шахт, на которые я давно глаз положил, в юго-восточном углу Нидерландов. Отличные шахты, такие глубокие, что нам и копать почти не придется. И с символизмом у вас там все в порядке. Даже жаль, что пришлось от них отказаться. «Кажется, я знаю, о каком месте вы говорите», — ответила Саске. «Это у самой границы с Германией. Соседи будут жаловаться на шум». «А зеленые вообще озвереют», — кивнул Тер. «Этого так и так не избежать», — вздохнул Боб. Достигнув отметки в 215 метров под землей, лифт замедлил скорость. Кругом стало попросторнее. Должно быть, какие-то из маршрутизированных систем нашли себе иные маршруты. И теперь гости ясно видели вокруг себя все 6 стальных стволов шестиствольника. Лифт плавно остановился. Через окошко в двери виднелась ярко освещенная камера, небольшое пространство, очевидно, не принадлежащее к основной шахте. «Здесь, внизу, мы израсходовали чуть больше взрывчатки и получили дополнительную полость», — объяснил Тер. Он открыл дверь и вывел гостей в боковую шахту. Она была не намного больше купе, в котором Саския спала прошлой ночью. Стены — голый известняк со следами от пневматических орудий. Вместо пола — решетка, сквозь которую видно, что происходит на нижнем этаже. Неудивительно, что ее предупредили не надевать обувь на каблуках. У задней стены стояли 2 мужчин и женщина с баллонами сжатого воздуха, присоединенными к респираторам. «Безопасность прежде всего», — объявил ТР, указав в их сторону. «В нашем проекте используется 4 различных газа, и 3 из них могут вас убить. Первый — природный газ. В сущности, просто метан. Мы добываем его бесплатно из колодца прямо здесь, на ранчо, милях в 10 отсюда. Его мы используем в шестиствольнике как топливо. Второй — воздух. Он поджигает метан, и им же, так совпало, мы дышим. Третий — водород, легкий газ, который мы сжимаем, чтобы направить снаряд вверх по стволу. Действует как воздух в духовом ружье. Водород мы получаем, расщепляя природный газ. Это делается на химическом заводе наверху. И водород и метан при соприкосновении с воздухом в результате утечки или поломки могут вызвать взрыв. Для этого хватит одной искры. Так что вот и 4-й газ. В качестве меры безопасности мы храним здесь большое количество сжатого аргона, инертного газа, не поддерживающего возгорания. Впрочем, белковую жизнь он тоже не поддерживает. Сразу хочу прояснить. Пути подачи метана и водорода нигде не пересекаются. Мы не идиоты. Сейчас такая утечка произойти не может. А если все же произойдет, они сообщат вот эти штуковины. И он указал на белую коробочку на потолке. Выглядела она как детектор дыма, разработанный в Пентагоне. Саския заметила и в других углах помещения такие же весело мигающие коробочки. «Если произойдет что-то подобное, тут же раздастся сигнал тревоги, и аргон моментально заполнит все помещение, вытеснив отсюда воздух и сделав атмосферу невозгораемой». «А еще мы все задохнемся», — — добавила Саския. «Да, это плохая новость», — подтвердил Тер. «Вот почему мы пользуемся респираторами. У каждого из этих прекрасных людей один респиратор на себе, другой в руках. Если прозвучит тревога, они мигом сделают то, что вечно нам советуют стюардессы перед полетами». «Ясно», — сказал Боб. «Значит, если услышим громкий звук, будем ждать, пока кто-то из них подбежит к нам с респиратором». «Долго ждать не придется», — заверил Тер. «И пока ждете, аргон вам не повредит. Это чистый химический элемент», — подсказала Саския. «Именно. Инертный газ. Благородный газ, Ваше Величество. Нам хватит времени спокойно подняться наверх, а там нас уже будут ждать напитки». «Хм, люблю такие приключения», — усмехнулся Боб. «Вопросы есть? Нет? Хорошо. Теперь, покончив с вопросом безопасности, предлагаю ознакомиться с тем, как работает крупнейший в мире шестиствольник. Пойдем снизу наверх. Так вам будет легче все понять. Но мы еще не в самом низу. Это нулевой уровень. Мне передали, что вы оба не возражаете против лестниц. Давайте это проверим. Вперед! Нас ждет минус первый уровень и следующее». В решетке у стены обнаружилось отверстие, сквозь которое мог пролезть человек. Оттуда вниз спускалась прибитая к каменной стене лестница. Тер подождал, пока по лестнице спустился человек из его команды, а потом принялся слезать сам, комически ворча и охая, чтобы разрядить обстановку. «Давайте за мной!» — крикнул он. «Вниз до упора!» Саския и Боб, чередуясь с двумя другими сотрудниками ТР, начали спускаться по лестнице на минус первый уровень, минус второй и так далее. На каждом уровне Саския старалась заглянуть в соседнюю шахту, однако после минус первого видела только гладкую стальную стену, выгнутую так, что ее изгиб в точности отвечал сферическим стенам шахты. «Цилиндр!» — пояснил в какой-то момент ТР, заметив ее любопытство. На минус четвертом уровне в стене цилиндра обнаружился массивный круглый люк около метра в диаметре. На минус пятом не было ничего, кроме новых маршрутизированных систем, поменьше и посложнее, сенсоров, должно быть подключенных к каким-то внешним компьютерам. На минус шестом лестница закончилась, и гости сошли на неровный известняковый пол. «Это основание котлована», — сообщил Тер. «Глубже мы не бурили, а здесь...» — он постучал костяшками по стене цилиндра. «Основание цилиндра, в котором сгорает метан». На этом уровне люк, врезанный в стальную стену, был приоткрыт, и в него тянулся из розетки в стене провод-удлинитель. Вдвоем с помощником Тер налег на крышку люка. Та поначалу шла туго, но затем легко распахнулась. Открывалась она внутрь. Саския заметила, что она имеет форму пробки в бутылке, так, чтобы выдерживать внутреннее давление. Пространство за люком было освещено ярким резким светом обычной рабочей лампочки на конце провода. ТР, пригнувшись, перешагнул порог и сделал Саске знак идти следом. «Какая толстая стена!» — воскликнула она, переступив порог вслед за ним. «Это чтобы выдерживать давление?» «На самом деле не такая толстая, как кажется», — ответил Тер. «Вокруг нее охлаждающая полость в пару дюймов толщиной, но пустая. Через нее мы прокачиваем воду, чтобы предотвратить перегревание, когда эта штука делает бабах. Это объясняет и охлаждающую башню, которую я заметил наверху», — добавил Боб. «Верно. И множество труб насосов, которые мы с вами видели по пути сюда». Теперь они стояли в камере с остальными стенами, около 5 метров в диаметре. Пол здесь был вогнутым, словно перевернутый сплющенный купол, так что приходилось внимательно смотреть под ноги. Ниже лампочки, примерно на высоте колена, шел по стене ряд мелких отверстий, окаймленных нержавеющей сталью. Выше стены были гладкими, без всяких отличительных черт, вплоть до высоты 4 метра над головами, где в стену было вделано массивное стальное кольцо, всего на несколько сантиметров выступающее из бетона. Прямо над ним еще один сплющенный купол, надежно отгораживающий верхнюю часть цилиндра. «Это движущийся поршень. Вы сейчас смотрите на нижнюю его сторону», — пояснил Тер. «А внизу, там, где мы стоим, все взрывается». Он присел и постучал по одному из отверстий. «Это спаренная система подачи газов. Подает одновременно сжатый воздух и сжатый метан. И подает быстро, чтобы свести к минимуму время перезарядки. Когда доходит до нужного объема, мы затыкаем уши и поджигаем газовую смесь вот этим». Тут он указал на крохотную деталь, которую Саския до сих пор не замечала. Между соплами виднелись маленькие белые керамические головки с выступающими из них металлическими частями. «Старые добрые запальные свечи из автомагазинов ТР-Микс. Самые простые и обычные. Оптом скидка». Эта часть экскурсии была завершена. Гости по очереди, пригнувшись, выбрались из люка. ТР, шедший последним, забрал лампу и вытянул за собой провод. Помощники закрыли и заперли на задвижку крышку, а остальные начали подъем на -4 уровень, где видели еще один люк. За ним оказалась верхняя часть того же цилиндра. Снова они стояли на вогнутом полу, том, что всего несколько минут назад был крышей у них над головой. Когда все вошли и разместились в огромном поршне, ТР заговорил. «Эта верхняя часть заполняется водородом, рабочим газом, который и выталкивает снаряд из ствола. Физика всего этого дела мне не по зубам, но объяснили мне так. Максимальная скорость снаряда не может превышать скорость звука в том газе, что толкает его наружу. Скорость звука в легких газах, таких как водород и гелий, выше, чем в воздухе. Не намного, но для наших целей сгодится. Гелий мы тоже рассматривали. Тем более производится он недалеко отсюда, в Амарилло. Гелий безопаснее, но дороже, и с ним сложнее работать. Но если вы, Ваше Величество, соберетесь строить такой агрегат под боком у Германии, советую вам серьезно подумать о гелии. Я подскажу, где его достать». «Как всегда, очень любезно с вашей стороны, ТР». «Так или иначе, мы остановились на водороде. Да, может произойти утечка. Он может загореться. Ну и что? Вокруг пустыня. И добывать его легко, прямо на месте, из природного газа. Итак, пока смесь воздуха и метана заполняет нижнюю камеру, в эту, верхнюю, мы закачиваем определенный объем H2. Когда камера сгорания, — он ткнул пальцем в пол, — делает бабах, взрыв подбрасывает вверх поршень, на котором мы сейчас стоим, и он сжимает водород. Путь наружу у водорода только один». И он указал наверх, где 10 метров у них над головами своды потолка сужались и образовывали воронку с отверстием в середине, размером со смотровое окно. Будь весь цилиндр бутылкой, это служило бы ей горлышком. «Давайте же посмотрим, куда идет водород», — с энтузиазмом объявил Тер. Они вышли. Тер снова смотал и вытащил за собой провод с лампой, а его помощники заперли люк и вместе поднялись наверх массивного стального цилиндра на -1 уровень. Если нижние уровни со всеми их поршнями, соплами и запалами являли чудо инженерии 20 века, на минус первом царил век 21. Компьютеры и робототехника. Чуть ниже уровня пола располагалась массивная конструкция, в которую, как видно, и выходила бутылочное горлышко. Та перевернутая воронка, что принимала в себя и направляла вверх поток водорода, выталкиваемый поднятым поршнем. Над ней на небольшом расстоянии 6 стволов. Нижние концы их были просто обрезаны и висели в воздухе. Между этими очевидными и понятными элементами какой-то сложный, массивный вращающийся аппарат, который, насколько Саския могла об этом судить, поглотил львиную долю здешних инженерных ресурсов. Понять его назначение она не могла, пока ТР не отдал команду и не заработал вертикальный конвейер. Это устройство — снарядный подъемник на схеме, изображавший шахту в разрезе, шло параллельно лифту на всю длину шахты, вплоть до нижнего уровня. Задачу оно имело ту же, что и лифт, однако было поменьше и двигалось намного быстрее. Подъемник стрекотал около минуты, а затем замедлил ход, и сверху опустился гигантский снаряд. Формой он походил на пулю, но эта пуля в длину превышала рост Саскии, а в толщину шире пивной бочки. Сделана отчасти из обработанного алюминия, отчасти из углеволокна. На корпусе логотип «С» с крыльями и надпись «Вернуть на ранчо летящее «С» за вознаграждение» по-английски и по-испански. Подъемник прокатил пулю мимо них. Здесь ее перехватила массивная механическая рука, сдернула с конвейерной ленты, развернула и вставила заостренным концом вперед в нижний конец одного ствола. Еще один механизм, расположенный прямо под стволами, принялся вколачивать снаряд вверх, пока он полностью не исчез в стволе. Наконец что-то громко щелкнуло. Робот убрал механическую руку, но снаряд не выпал. «Допустим, теперь мы собрались запустить его в небеса», — объявил ТР и кивнул технику, а тот нажал несколько кнопок. Теперь вся массивная роботизированная платформа пришла в движение, начав вращаться вокруг центральной оси основной шахты. Саски невольно представился большой цилиндр в ковбойском револьвере. В верхней части платформы, ближе к краю, имелся круглый паз, по размеру соответствующий диаметру стволов. Когда паз оказался в точности под только что заряженным стволом, вся массивная конструкция быстрым и плавным движением выдвинулась наверх. Легкий щелчок показал, что ствол встал точно в паз. «Вот как водород попадает в ствол!» — догадался Боб. «Напрямую, по накатанной!» — подтвердил Тер. «Будь вы Человеком-пауком, могли бы спуститься на минус четвертый, туда, где мы только что были, подняться по стене, пролезть в воронку, коротким и прямым путем добраться до этого ствола и потрогать наш заряженный снаряд». «Но ведь он, наверное, раскален», — поинтересовалась Саския. Тер кивнул. «Хороший вопрос, Ваше Величество. Да, снаряд мы заранее разогреваем». И сейчас он горячий, настолько, чтобы поддерживать серу в расплавленном состоянии. Пока он находится в стволе в ожидании выстрела, его подогревают электрические радиаторы, встроенные в стенки ствола. А на другом конце ствола достаточно тепло, и скоро станет еще теплее. «Сколько стволов у вас заряжено?» — спросил Боб. «Сейчас все 6. Все, что нам осталось, выйти отсюда и включить газ». Он взглянул на часы. «И считайте, все готово к ежемесячному собранию клуба ракетного моделирования работников ранчо «Летящее С». Долину на высоте 4000 футов над уровнем моря в которой располагался весь этот комплекс, ТР назвал «Пина-2-Бо». Произносилось это «Пина-ту-Бо». Любой, кто знаком с литературой по глобальному потеплению и геоинженерии, легко понимал шутку. «Пина-ту-Бо» — название вулкана на Филиппинах, в 1991 году пережившего мощное извержение, которое сопровождалось выбросом в атмосферу 15 миллионов тонн сернистого газа. Результатом стали очень красивые закаты, державшиеся года два, и заметное снижение мировых температур. Оба феномена были связаны напрямую. Сера из вулкана рассеялась в воздухе, создав слой крошечных капель H2SO4. Солнечный свет отражался от этих крохотных сфер. Одни фотоны, столкнувшись с ними, улетали обратно в космос. Это привело к мировому похолоданию, так как солнечная энергия не попадала в тропосферу и не вносила свой вклад в парниковый эффект. Другие преломлялись, отскакивали от этих капель, словно бильярдные шары, и входили в атмосферу под разными необычными углами. Подняв глаза вверх, люди замечали этот отраженный свет. Им казалось, что небо сияет как-то особенно ярко. В дневное время это было не очень заметно, но становилось очевидно, когда солнце опускалось за горизонт, свет краснел, а небеса темнели. Пина-ту-Бо, конечно, был не первым вулканом, свидетелями извержения которого стало человечество. И прежде за подобными явлениями приходили невиданные морозы и сказочно прекрасные закаты. Известие о том и другом можно встретить в летописях. Но Пина-ту-Бо стал первым и пока что единственным, чье извержение пришлось на современную эпоху, позволившую научно исследовать его результаты. Во время извержения одного небольшого вулкана в 1960-х через его пепельный шлейф пролетел самолет. Он приземлился с осадком на ветровом стекле, и один австралийский ученый исследовал этот осадок. Ну как исследовал? Попросту лизнул. «Да чего же кислый?» — был его вердикт. Он испытал совершенно те же вкусовые ощущения, что и техасские нефтяники, пробующие на вкус сырую нефть. Так что еще до Пина-ту-Бо имелись свидетельства, что вулканы выбрасывают в атмосферу сернистый газ. К 1991 году ученые подошли во всеоружии, готовые изучать вулканический пепел с помощью более точных и надежных приборов, чем собственный язык. Их данные заложили основу для новых исследований и для создания новой науки, названной солнечной геоинженерией. Термин, применяемый к любому методу торможения климатических изменений, при котором часть солнечных лучей отражается обратно в атмосферу. Название Пина-ту-Бо ТР дал месту, где планировал заниматься, в сущности, тем же самым, только в меньших масштабах. Предполагалось, что Пина-ту-Бо, работая в полную силу, выбросит в стратосферу за много лет столько же SO2, сколько его тезке удалось за несколько минут. Учитывая, что через несколько лет сернистый газ начнет выветриваться из атмосферы, Пина-ту-Бо сможет достичь в лучшем случае ничтожной доли успеха настоящего вулкана Пина-ту-Бо. Но, возможно, для начала хватит и этого. А если проект заработает и окажется успешным, по всему свету вырастут новые рукотворные вулканы. Шестиствольник и весь его обслуживающий комплекс, завод по выработке газа, охлаждающая башня, контейнеры, мини-фабрика, где изготавливались и начинялись серые снаряды, располагались в одном конце долины. В другом конце стоял миниатюрный поселок трейлеров под названием Центральный. Между ними протянулся пустырь, около квадратного километра растрескавшейся земли. Он, как видно, использовался для любых задач, для которых не очень подходили края долины. По периметру пустыря проходила дорога. Сейчас на ее обочинах были припаркованы несколько внедорожников. Меж груд угля, накопившихся здесь за столетия, робко выглядывали кактусы и другие чахлые пустынные растения. Прямо к скале прислонена самодельная мишень со следами пуль. Кое-где стоит и лежит без дела какое-то громоздкое оборудование. Есть и место для пикников. Несколько алюминиевых столов, спрятанных от безжалостного солнца под навесом. От них к центральному ведет едва заметная тропа. Впрочем, даже в темноте с нее не собьешься. Подобно хлебным крошкам, путь указывают яркие красные знаки «Берегись змей» вдоль дороги. Навес и столы для пикника ввинчены в массивные бетонные блоки или прямо в каменистую почву. Именно здесь, через два часа после экскурсии Боба и Саски, состоялось ежемесячное собрание клуба ракетного моделирования работников ранчо «Летящая С». Зрителей сегодня было больше обычного, так что организаторы выставили дополнительные столы и навесы. В метрах в 50 от столиков на открытом месте поставили складной стол, а за ним в ряд 5 конструкций, самыми заметными элементами которых были гибкие вертикальные шесты разной высоты, хотя ни один не выше 3 метров. К концу каждого шеста, нависая над конструкцией, служащей ей базой, крепилась миниатюрная ракета. 3 ракеты были маленькими детскими игрушками. Оставшиеся 2 заметно больше. Самая крупная, возможно, толщиной в руку и высотой в 2 человеческих роста. Все это окружало по периметру желтая ограничительная лента, натянутая между оранжевыми конусами. Нескольким детям, должно быть потомству работников «Летящей С», предоставлялась привилегия перешагнуть ленту, а самым маленьким ракетостроителям под нее подлезть и войти внутрь. Судя по всему, это и были создатели 3 маленьких, весело раскрашенных вручную ракет. Они едва не прыгали от восторга, но старались держаться солидно, как большие. Вокруг 2 ракет побольше суетились взрослые. Саския не ожидала увидеть здесь людей всех возрастов. В самом деле, словно маленький город. «Ничего удивительного», — сказала она себе. «Ранчо, и в особенности Пина-Тубо, требует сотрудников на полный рабочий день, и у многих из них есть семьи». Вильям показывал ей спутниковые съемки ранчо. Чуть поодаль от долины Пина-Тубо, примерно в часе пути на машине, стояли несколько группок мобильных домов. Как видно, некоторые ездили на работу оттуда. За время, проведенное в Техасе, Саския поняла, что часовая поездка здесь и за поездку не считается. Итак, вокруг ранчо сформировалась небольшая община. Интересно, сколько всего людей? Может, 1000? Размазанные тонким слоем по бескрайней пустыне Чиуауа, они съезжались по гравийным дорогам на пыльных пикапах и собирались вместе по особым случаям, вроде сегодняшнего. Как и ожидалось, ТР подошел к микрофону и начал речь. Микрофон, тоже ожидаемо, захрипел и умер, так что речь пришлось произносить, повысив голос и приложив руки ко рту. Тем временем помощники в белых шляпах подавали гостям прохладительные напитки. «Беруши для всех и бесплатно!» Так начал Тер. Он не шутил. По рядам уже пошли люди с берушами в глубоких салатных мисках. «Уже почти 2 года каждый месяц, в любую погоду, и в дождь и в град клуб ракетного моделирования проводит это мероприятие». Про дождь и град он, разумеется, пошутил. Саския поняла это с опозданием, а вот техассы дружно засмеялись. «Организовано все со строгим соблюдением правил безопасности. Вот Лу. Он у нас командир ракетного полигона. Утрясает важные технические детали, связанные с федеральным законодательством о воздушном пространстве. но для начала давайте запустим в небо парочку ракет». Лу, инженер, лет 50, в ковбойской шляпе, явно смущаясь, вышел вперед. Аудиосистему тем временем наладили, так что он уже говорил в микрофон. Оно и к лучшему, ибо громогласности и идеальной дикции ТР, отработанной выступлениями на Ютьюбе, ему явно не доставало. «Первый выступит Джо Энн», — объявил он. «Она запустит Эстес Альфу». До него явно не доходило, что никто из слушателей не понимает, что это значит, и что гостям требуются какие-то пояснения. Это укрепило Саскию в мысли, что перед ней заслуженный гик, скорее всего, один из тех, кого ТР сманил из НАСА. За столом началась какая-то возня и шебуршание. Девочка лет 9 включала провода в розетки и щелкала переключателями. Лу поднес микрофон Джо Энн к лицу, и та нетвердым, но воодушевленным голосом начала обратный отсчет от 10 до 1. На слове «пуск» самая маленькая ракета с легким шипением сорвалась со своего насеста и устремилась вверх, оставляя за собой дымный след. Двигатель прогорел меньше, чем за секунду. Ракета, едва видимая в вышине, еще несколько секунд описывала дугу в небе, затем распалась надвое и выбросила оранжевый парашютик. «Поздравляю с первым запуском, Джо Энн!» — объявил Лу, когда утихли аплодисменты, а Эстес Альфа спланировала на землю. «Заберем ее потом. Пока что полигон закрыт». Еще двое ребят, следуя той же процедуре, запустили свои ракеты. Каждая была чуть больше предыдущей. «Теперь полигон открыт!» — объявил Лу. Сигнал сработал. Детишки побежали на пустырь разыскивать среди змей и кактусов свои ракеты. Тем временем Лу перешел к обещанной теме — федеральному законодательству о воздушном пространстве. «Ракеты, которые вы сейчас видели, — начал он, — не способны взлететь выше, чем на 15 сотен футов. Двигатели у них слишком маленькие, они не дают импульса. Импульс — это не что иное, как старая добрая скалярная переменная, которая вычисляется...» Тут ТР молча провел ребром ладони по горлу, и Лу оставил в покое математику. «Суть в том, что Федеральное агентство авиации такие ракеты не волнуют. Мы не вторгаемся в их воздушное пространство. Но вон те верзилы...» И он указал на две оставшихся ракеты. «Совсем другая история. У них импульс...» Он на мгновение задумался, считая в уме. «В 16384 раза сильнее, чем у малютки Эстес Альфы Джо Энн. Они взлетают по-настоящему высоко. Так высоко, что могут попасть в самолет. Или самолет может врезаться в них. Так что каждый месяц перед очередным собранием клуба ракетного моделирования работников ранчо «Летящая С» знаете, что мы делаем?» Он, очевидно, полагал, что это... Вопрос риторический, но из-за столиков, где сидели гости, донеслись несколько голосов. «Нет! А что?» Лу смутился, но быстро выправился. «Что мы делаем?» — спрашиваете вы. «Получаем разрешение от дяди Сэма. Это совсем не сложно. Они всегда идут нам навстречу. Заполняем несколько бланков, где говорится, что хотим запустить пару высокомощных моделей ракет с территории ранчо «Летящая С» в такой-то день, в такое-то время. Распространите, пожалуйста, информацию среди пилотов». И они так и делают. ФАА рассылает извещение всем пилотам. «В такой-то день, в такой-то час держитесь подальше от такого-то квадрата». Но у некоторых ковбоев по соседству тоже есть летные лицензии. Подозреваю, у мексиканских наркодилеров они тоже есть, но за наркодилеров мы не беспокоимся. Так или иначе, ковбои извещений не читают и все равно летают где хотят, так что нам приходится принимать дополнительные меры предосторожности. Расставляем вокруг наблюдателей. Они присматривают за небом и, если видят нарушителя, сразу сообщают нам. А если говорят, что небо чистое, обычно так и бывает, значит, можно запускать». На последней фразе он повысил голос и придал ему бравурность, явно с расчетом на аплодисменты. И действительно, в толпе раздались жидкие хлопки. Тем временем Лу подошел к юному члену клуба, который в наушниках возился с радио, или точнее, с несколькими подсоединенными друг к другу ноутбуками и какими-то таинственными коробочками, которые, видимо, вместе служили той же цели, что и радио. Тихонько переговорив с мальчиком, тот серьезно кивал. Лу объявил: «Небеса чисты! Видимость отличная! Сейчас Шен запустит высокомощную ракету, которая сфотографирует нас с высоты в 10 тысяч футов! Улыбочку! Давай, Шен!» Шен, юноша азиатской внешности, речей толкать не стал, но проявил внимание и деликатность к зрителям, начав обратный отсчет с трех. Его ракета, вторая по величине, сорвалась с насеста в столбе бело-желтого пламени и почти мгновенно исчезла из виду. «Позже Шен съездит за ней на джипе, разыщет и привезет нам снимки, сделанные с борта», — пояснил Лу, в то время как Шен неловко помахал паре своих друзей в толпе. «А вот и главное событие нашей сегодняшней встречи — метеорологическая ракета, которая преодолеет отметку в 100 тысяч футов и пришлет на Землю телеметрические данные о ветрах в верхних слоях атмосферы и нижних слоях стратосферы. Это поможет нам вычислить поправку на снос для тех гигантских снарядов, которые, быть может, отправятся за ней следом». Эту ракету отправляла уже целая команда. И команда на вид вполне серьезная. Одни с белыми логотипами White Label, другие с символами летящей S. Разница между ними была довольно туманна. На ТР работали и те, и другие. Ракета с ревом вспорола воздух и устремилась вверх, оставляя за собой впечатляющий столб дыма. Через несколько секунд она растворилась в голубых небесах, а через миг долину сотряс раскат грома. «Звуковой удар!» — пояснил Лу. «Привыкайте!» «Привыкайте!» До сих пор Саския не задумывалась о проблеме звуковых ударов, но встреча с этим явлением во плоти привлекла ее внимание. Она тронула Вильяма за плечо. «Не покажете ли вы мне еще раз снимок ранчо, целиком?» Несколько секунд спустя Вильям протянул ей планшет с видом на ранчо, летящее «С» из космоса. Пинатубо было трудно разглядеть, в основном из-за натянутых сеток, камуфлирующих и долину, и соседние локации. Найдя ее, наконец, Саския поместила ее в центр экрана и принялась уменьшать масштаб, пока на экране не появились соседние жилые помещения, кластеры трейлеров и модульных домов, где жили работники ранчо. Теперь стало ясно, что они расположены дугой на определенном расстоянии от Пинатубо. На юго-западе дугу обрывал берег Рио-Гранде. На мексиканской стороне реки поселений не было. Или были? Нет, и там, прямо вдоль воображаемого радиуса, стояла кучка трейлеров. «Это дуга — диапазон слышимости звукового удара», — догадалась она. «Почти все они вне зоны слышимости, так что ничто не будет мешать им спать по ночам». После запуска метеорологической ракеты лишь самые увлеченные технари еще несколько минут пялились на компьютерные и виртуальные экраны. Обычные зрители потянулись к столу с напитками и к ряду раскаленных передвижных туалетов, установленных неподалеку. Все были веселы и оживлены, но никто толком не понимал, что происходит. Никто, кроме самого ТР, превратившего припаркованный неподалеку джип в импровизированный командный центр. Отсюда он то подзывал к себе, то вновь отсылал инженеров, жестикулировал, с кем-то говорил по телефону, всматривался в ноутбуки и планшеты, которые подносили ему помощники. По позам и жестам Саске сперва показалось, что он недоволен, даже расстроен. Она ждала дурных вестей, но ошиблась. То, что она приняла за недовольство, было решимостью Цезаря, пересекающего Рубикон. «Поскольку ФАА оказала нам любезность и очистила воздушное пространство над Ранчо», — объявил он наконец, — «сейчас мы запустим кое-что еще. Возможно, вам стоит заткнуть уши». Он положил микрофон и повернулся спиной к толпе, лицом к комплексу в другом конце долины. Толпа постепенно смолкла. Слышно было, как вдалеке тревожно прогудел клаксон. Тейр осторожно перешагнул ограничительную ленту, вышел на открытую площадку возле пусковых установок, взглянул на часы. На вершине шахтного копра блеснул и погас свет, а несколько секунд спустя долину сотряс звуковой удар. Тейр, задрав голову, смотрел в небо, но смотреть было не на что. Он снова взглянул на часы, затем обернулся и жестом потребовал микрофон. Тут же служащий отцепил микрофон от стойки и поднес ему. «Следующий выстрел через 7 минут», — объявил Тейр. «Если вы надеетесь что-нибудь разглядеть, то лучше выходите из-под навесов». Сначала медленно, потом сообразив, что происходит, гораздо быстрее люди покинули свои места в тени и собрались вокруг Тейр под палящим солнцем. Ограничительную ленту уже разрезали, и обрывки ее трепетали на легком ветерке. «Вы заметите дульную вспышку», — предупредил Тейр. «Но если будете смотреть на нее, все пропустите. К моменту вспышки снаряд уже выпущен. Смотреть нужно в небо выше. Итак, следующий выстрел. 3, 2, 1». Саске едва разглядела снаряд с фантастической быстротой, устремившейся в небеса, меж тем, как под ним ярко полыхнула и погасла вспышка. 7,5 минут спустя выплюнул свою пулю 3-й ствол. На этот раз Саске удалось проследить за снарядом в течение нескольких секунд, пока он не стал невидим для невооруженного глаза. Каждый выстрел сопровождался таким же звуковым ударом. «Ни хрена себе!» — вполголоса проговорил достопочтенный лорд-мэр. «Точно!» — ответила Дэйи Чант, стоящая с ним рядом. «Даже после всего увиденного я не верила, что он возьмет и спустит курок». «Глазам своим не верю», — подхватил Алластер. «На самом деле мы исправляем климат». «Во всяком случае, мы его меняем», — осторожно поправила Эшма. «Температура от этого снизится?» — спросил Руфус. «Если продолжать выстреливать, то да», — ответила Саския. «Значит, исправляем», — заключил Руфус. Недалеко от них с радостными возгласами обнимались и целовались трое венецианцев. Сильвестр стоял, скрестив руки на груди, и вид у него был совершенно ошарашенный. После 3-го звукового удара он подошел к Тейр и пожал ему руку, широко улыбаясь из-под полей, одолженной у кого-то ковбойской шляпы. Крупнейший в мире 6-ствольник 3-жды разрядил каждый свой ствол, выпустив в небо в общей сложности 18 зарядов, и умолк. Тестовый прогон длился пару часов, не считая времени на остывание. Задолго до конца Саске поплохело от жары, и она вместе почти со всеми остальными удалилась в свой вагон с кондиционером, чтобы оттуда досмотреть зрелище на видеоэкране. «Значит, мы сегодня увидели N из 18», — пробормотал Алластер, открывая бутылку короны. Саске провела с ним достаточно времени, чтобы разобраться в жаргоне статистиков. запуск одного единственного снаряда, N из одного, дал бы ТР много новой информации. Запустив два, он получил бы некоторые дополнительные сведения, а N из 18 уже качественно большее число, на основе которого можно произвести кое-какой статистический анализ и составить представление о возможных исходах. Местоположение упавших снарядов отмечалось в реальном времени на карте, выведенной на большой монитор. Словно бусины из порвавшегося ожерелья, они разлетелись по траектории от ранчо летящей «С» до самой мексиканской границы. По-видимому, все они, как в планерном поезде, следовали какой-то единой базовой схеме полета. На каждом снаряде имелось две видеокамеры. Одна, направленная вперед, другая назад. Оба потока выводились на видео. Трудно представить себе более несхожие картины. Впереди виднелось только темное небо и изогнутые линии горизонта. Позади — бесконечная серия вспышек, так режущих глаз, что яркость экрана пришлось уменьшить до минимума. Но это подтверждало, что пульсирующий двигатель, сжигающий серу, исправно работает и толчками выбрасывает в воздух сернистый газ. В конце вагона ТР давал интервью одному из прикормленных журналистов. Он уже опрокинул в себя пару банок пива, так что теперь весело и артистично изумлялся неспособности своего собеседника понять, что такое дульная вспышка. «Это просто побочный эффект. Вспышку можно вообще убрать. Если бы мы использовали гелий, не было бы никакой вспышки. Да и не надо. Единственная цель этого газа — та же, что у воздуха в духовом ружье. Да, после выстрела часть газа неизбежно вытекает из дула. Мы его контролируем, как можем. У нас есть возвратные клапаны и всякое такое. Но что-то все равно утекает. И просто его сжигать безопаснее, чем отпускать на волю и позволять ему лететь бог знает куда». И, переглянувшись с помощником по взаимодействию со СМИ, сказал вполголоса: «Нужно больше анимации или еще чего-нибудь, чтобы проиллюстрировать процесс, иначе все будут вот так же путаться». Еще один приглашенный журналист задал вопрос, которого Саския не расслышала. ТР кивнул: «Да, пушка просто подкидывает снаряд на нужную нам высоту, в стратосферу, около 80 тысяч футов. Там сера никому не причинит вреда, зато принесет много пользы. Что дальше? Если ничего больше не делать, снаряд вместе с серой просто упадет обратно. Можно заложить в него взрывчатку и взорвать. При этом сера рассеется в воздухе. Можно надеяться, что какая-то часть сгорит. Таков был план А. Но наши космические инженеры решили, что можно сделать и повеселее, и изобрели мотор, работающий на сере и способный на короткое время удержать снаряд в воздухе. Рабочие характеристики у него самые худшие, какие только можно вообразить. Но это не важно. Мы просто выигрываем несколько минут, когда снаряд остается на нужной нам высоте и отчаянно плюется сернистым газом. Затем топливо заканчивается, снаряд падает на землю, а мы стараемся его поймать». ТР указал журналистам на стрим с еще одной камеры, установленной у самой земли и направленной вверх. На экране отчетливо отображались растянутые сети. «То, что вы тут видите, именно для этого», — пояснил ТР. «Совершенно как в цирке. Камера в нескольких милях отсюда, ближе к Рио-Гранде». Еще несколько минут вся компания пыталась разглядеть на экранах следующую стадию процесса, но видела лишь какую-то невнятную мешанину. «Короче», — заговорил ТР после того, как его нетерпение достигло апогея и нашло разрядку в серии комических проклятий. «Суть в том, что эти треклятые снаряды многоразовые. Мы их ловим сетями, складываем в кузов, везем обратно и стреляем ими по новой. Заодно даем людям работу, серьезную работу на земле, безопасную и высокооплачиваемую. Идите сюда, если хотите увидеть, о чем я». Т.Р. вывел журналиста из пивного вагона наружу. За ними последовали Саския и все прочие. Провел несколько метров до открытой площадки, где уже был установлен очередной солнцезащитный навес. Под ним лежал на демонстрационной стойке огромный снаряд. При приближении публики приставленный к снаряду сотрудник в белой шляпе принялся что-то излагать, но Т.Р. оборвал его на полуслове. «Большая часть снаряда пустая. Просто полая. Это контейнер для серы», — пояснил он. «В этом-то вся суть». Он похлопал снаряд по плоскому основанию. «Это поддон, на который давит водород во время выстрела. Он отпадает сразу, и мы его подбираем». Он снял поддон и бросил на землю. Под ним открылось отверстие конической формы, ведущее в середину снаряда. «Клиновидное сопло ведет в камеру сгорания. Отсюда выходит сернистый газ». Затем он подошел к острому носу снаряда, взялся за него и без усилий отсоединил. «Еще одна съемная часть. Ее снаряд отбрасывает уже в стратосфере. Падает, как валан. Мы ее находим и прикручиваем к новому снаряду. Или нет?» Под острым носом обнаружилось еще одно отверстие, ведущее в глубины двигателя. «Сюда попадает воздух!» Т.Р. отступил на шаг. Без носового конуса, без поддона, фантастическая пуля превратилась в обычный реактивный двигатель. «Мотор сжигает серу, выделяя сернистый газ, и снаряд летит вперед. Интересный побочный эффект этого процесса — спасение миллионов жизней и триллионов долларов от результатов глобального потепления. Однако с чисто инженерной точки зрения у нас тут проблема. И вот в чем. На одной серии далеко не улетишь и долго в воздухе не продержишься». Он открыл дверцу в верхней части снаряда, и глазам зрителей предстало неглубокое, но широкое отделение, заполненное какой-то оранжевой тканью. «Показать вживую, как это работает, у нас не вышло. На видео ничего толком не разглядишь, так что просто взгляните на картинку». И он указал на плакат, приклеенный к куску пенопласта, закрепленному на стойке защитного навеса. Картинка изображала водный парашют, какие часто можно увидеть на буксире у быстроходных катеров где-нибудь на морском курорте. Изогнутая ведущая линия. За ней крыло из жесткой ткани и система строп, поддерживающих груз. «Такой вот парашют придает снаряду подъемную силу, превышающую сопротивление воздуха, и помогает удерживаться на лету подольше. Он, конечно, все равно начинает снижаться, но не торопясь, без суеты. Кроме того, чем больше сгорает серы, тем легче становится снаряд. И чем ниже опускается, тем плотнее там воздух. То и другое нам на руку. К моменту, когда бак пуст, эта чертова штуковина уже так наловчилась летать, что может довольно долго скользить в воздушных потоках. Даже если она над Мексикой, вполне может вернуться и попасться к нам в сеть». «Теперь ясно, зачем все вокруг затянуто сетями», — заметила Саския. «Неудивительно, если все эти поддоны, носовые конусы и сами снаряды дождем сыплются с небес». «Иной на моем месте сказал бы, пожалуй, что именно для этого Бог создал Западный Техас», — усмехнулся Т.Р. «Обратите внимание на концентрические круги по всей карте. ВКО. Вероятные круговые ошибки для всего, что падает с неба. Нам известно, где весь этот мусор должен приземлиться. Метеорологические ракеты считывают погодные условия. Затем мы прослеживаем траекторию каждого снаряда, чтобы составить точную картину ветров в верхних слоях. В результате можем заставить снаряд упасть там, где это совершенно безопасно, где нет ничего, кроме змей и камней. «Дороговатый способ уничтожать змей», — пошутил какой-то остряк. Тер не улыбнулся в ответ. «Отнюдь», — ответил он, — «если вы прикинете стоимость моей недвижимости в Хьюстоне». Он перевел взгляд на Саскию. «И другие могут проделать такие же вычисления. Помните цифру, которую я вам называл?» «Вы только и делаете, что называете какие-то цифры, Тер. Вам стоит быть конкретнее». «Над Хьюстоном, в дроне. О каких деньгах мы говорим? Помните? А кто-нибудь помнит? 1,75 триллиона долларов. Общая стоимость всей недвижимости в Хьюстоне вместе с пригородами. Допустим, я и мои друзья, те, кто живет в больших домах на сваях вдоль Буффало-Байю, владеют 1% этой недвижимости. Это около 20 миллиардов. Если стоимость домов в Хьюстоне упадет на 10%, 2 миллиарда вылетят в трубу. А если на 10% возрастет, и он махнул рукой в сторону шестиствольника, только одно это оплатит мне все расходы. «Вы хотите изменить климат во всем мире?» — воскликнул Боб. «Чтобы сделать деньги на продаже недвижимости в одном Хьюстоне?» «Не только», — улыбнулся Тер. «Те из вас, кто не живет в Хьюстоне, могут сами посчитать то же самое для своих родных мест. Уровень моря везде один и тот же». Он взглянул на часы. День близился к вечеру. «Ох, совсем забыл. Прошу простить, что так долго держу вас на жаре. Ведь у меня для вас подарки». И Тер указал на одинокий грузовой вагон, стоящий на запасном пути чуть поодаль. Рядом с ним высился защитный навес. Под навесом улыбчивая красотка в белой ковбойской шляпе, странно смотрящейся вместе с геокостюмом, закрывающим красавицу от подбородка до ковбойских сапог. На Саске геокостюма не было, и она чувствовала, что ее жароустойчивость подходит к концу, однако решила подойти и посмотреть. Вагон был как будто специально выбран воплотить в себе закат индустриальной революции. Выглядел он так, словно за свою жизнь проехал не меньше миллиона миль, пережил несколько крушений и, наконец, достиг пункта назначения. Все в нем было пугнуто и покорежено, ни одной прямой линии. Выцветшие, облезлые надписи на стенах почти неразличимы из-за ржавчины. Вагон был до самого верха наполнен углем, и вокруг валялись куски угля. Подойдя ближе, под благословенную сень навеса, Саския обнаружила на столе ряд стеклянных колпаков, вроде того, что демонстрировал им ТР вчера за ужином. Каждый стоял на деревянной подставке. Из-под каждого сиял золотой кубик, который Саския могла бы принять за полпачки масла, если бы за последние 2 дня не видела столько серы и не слышала столько разговоров о ней. «Прошу, Ваше Величество, хотите забрать подарок? Я прикажу упаковать его для поездки и доставить в ваши апартаменты». «Вы очень добры», — ответила Саския. Подойдя вплотную, она прочла надпись, выгравированную на латунной табличке, привинченной к деревянной подставке. «Техасское золото. Этот объем чистой серы нейтрализует действие глобального потепления, вызванного одним вагоном чистого угля. Каждый снаряд, запущенный в Пинатубо, содержит в 20 тысяч раз больше серы». «Какова пропаганда?» — послышалось рядом. Обернувшись, Саския увидела у себя за спиной Корнелию. В тоне ее слышалось нечто среднее между презрением и восхищением. Корнелия признала себя побежденной и отказалась от любых попыток выглядеть элегантно в пользу геокостюма. Однако, благодаря этому, лицо ее смотрелось куда лучше, чем должно быть у самой Саски. Сейчас Саски использовала лицо номер ноль, с каким обычно купалась или работала в саду. «У него талант к броским фразам», — заметила Саски. «Представляю себе, как он это декламирует на Ютубе. Техасское золото». «Появится с этим на Ютубе, мигом сменит ковбойский костюм на оранжевую робу». «Хм, понятия не имею, как все это оформлено юридически. А вы?» «Не я тоже». «Но вряд ли есть специальный закон против тех, кто запускает снаряды в небеса, а потом дает им упасть на собственную территорию». «Хм, в Техасе?» «Нет, здесь таких законов быть не может», — усмехнулась Корнелия. «Хотя федералы и попытаются его привлечь за нарушение правил эксплуатации воздушного пространства или что-нибудь такое». «Нарушение — это когда делаешь что-то запрещенное. А он сегодня получил разрешение». «Значит, ему перестанут выдавать разрешение». «Тогда он обратится через их головы в Конгресс, к президенту, и выложит всю историю на YouTube». «А как насчет вас, Ваше Величество?» — спросила Корнелия. «Как вы собираетесь решать вопрос с законом? Или это и есть, как там выразился лорд-мэр, слон посреди комнаты?» «Сейчас я вижу в комнате одного единственного слона, невыносимую жару», — вздохнула Саски. «Пойду лучше к себе». «Тейр сказал кое-что, напомнившее мне о вас. Подъемная сила превышает сопротивление. Простите, шутка, понятная только мне. Может быть, и не смешная». Текст, высветившийся в телефоне Руфуса, был с неизвестного номера с кодом страны, какого он никогда не видывал. Сообщение пришло, когда он устроился за столом в фудкорте посреди модульного дома, что здешний народ называл центральным, и принялся разворачивать буррито. «Кто это?» «Извините, Саски, улетаю завтра утром. Хотела поговорить с вами перед отъездом». «Через полчаса, ладно, схожу в душ». «Конечно, а я пока приму ванну». Руфус проглотил буррито несколько быстрее, чем изначально планировал. Затем нашел в центральном мужскую раздевалку с душевой. Все здесь напоминало ему армию. И не случайно. Сами модульные дома и вся их обстановка — армейские. Их не удосужились даже перекрасить. В таких сборных домах селятся военные на дальних рубежах, где-нибудь в Афганистане. Хотя, сказать по совести, даже эта страна, по большей части, куда гостеприимнее западного Техаса. Никаких финтифлюшек, ничего лишнего, но все нормально. По крайней мере, по стандартам новобранцев, у себя дома ничего не евших слаще морковки. Руфус отрубил свои 20 лет, вышел в отставку и по армии не скучал. Но в этой центральной полуказарме посреди долины с чудным названием Пинатубо сразу почувствовал себя как дома. Он выудил из автомата зубную щетку и миниатюрный тюбик пасты, нашел себе душевую стойку, вымылся, намылившись жидким мылом из диспенсера на стене. Все по армейским стандартам. Потом надел чистую футболку с эмблемой «Ранчо С» с крылышками. Смены нижнего белья у него не было, так что армейские штаны со множеством карманов натянул на голое тело. Сунул ноги в шлепанцы, грязные трусы скатал в комок и пошел к поезду, медленно, стараясь не ускорять шаг, внимательно глядя под ноги в поисках змей или колючих растений. Заглянул в выделенное ему купе в вагоне «Амтрак», оставил там грязное белье и направился в шикарный старинный вагон, где обычно тусовались королева и ее свита. Однако на этот раз нидерландцев было совсем не видно, не считая Амелии в дальнем конце вагона. По позе было понятно, что она на дежурстве, и Руфус не стал ее отвлекать. «Куда мне идти?» «Прямо ко мне в купе». Автоматически, по привычке, Руфус спросил себя, каковы шансы, что при выполнении этого указания его пристрелят. Кто здесь может начать стрелять? Скорее всего, Амелия. Но за последние несколько дней они с Руфусом неплохо узнали друг друга. Ездили в одних машинах, обедали и ужинали вместе, пока большие шишки занимались своими делами. Пожалуй, он бы ею заинтересовался, не годись он ей в отцы. Нет. Вряд ли она выхватит свой Зигзауэр и уложит его на месте. И все же указание было странное, и Руфус опасался, что Амелию это поставит в неловкое положение. Так что он двинулся по проходу к ней. Она бесстрастно смотрела на него сквозь темные очки, скорее всего, со встроенным DR-дисплеем. DR — система дополненной реальности. Широкоплечие, ширококосное, нос ломало наверняка не раз. И все же выглядит на 5+. «Ее Величество, меня пригласила...» «Знаю, Ред». «Понял». Он повернулся и пошел назад. «Спасибо, что предупредил». «Да без проблем, Амелия». «Тебе идет футболка». «Считаешь цвет подходящий?» «Ну, это не совсем наш нидерландский оранжевый». «Знаю. Этот оранжевый чуть подзагорел на техасском солнце». Бросив взгляд через плечо, Руфус заметил, что Амелия едва заметно улыбается. Он постучал в дверь купе. «Входите!» — послышался голос Саски. Она действительно только что вышла из ванны. Ясно по влажному, жаркому, душистому воздуху, с которым ничего не может поделать современная система кондиционирования, невесть как втиснутая в этот древний вагон. Саския в терракотовом халате обмахивалась полотенцем, стараясь разогнать этот жаркий туман. «Я оставлю дверь открытой». «Не надо», — ответила она. «Пусть проветрится». «Не стоит. Сойдет и так». На самом деле Руфус не хотел закрывать дверь по иной причине, чтобы у людей не создалось ложное впечатление. Но она, похоже, о такой возможности и не задумывалась. Разумеется, о таких вещах заботится этот Вильям, ее помощник. Но сейчас Вильяма нет поблизости, так что Руфусу придется взять его работу на себя. Тут Саския прервала его раздумья. Прошла мимо него, слегка задев в тесноте купе, и сама закрыла дверь, а потом заперла. «Нет покоя от людей, желающих посмотреть на королеву», — объяснила она. «Видно, нечасто здесь появляются царственные особы». «А сколько здесь еще этих, как вы говорите, царственных особ?» «Нисколько. Я одна. Но понимаю, почему вы решили, что нас много». Здесь, в Техасе, со своим беглым английским, она походила на обычную американку, состоятельную городскую даму. Таких легко встретить в каком-нибудь фешенебельном торговом центре, где они с подругами завтракают после занятий пилатесом. Однако, в отличие от многих таких дам, она не задается. Он помнил, как она резала сельдерей. Царственная особа — это король, королева или кто-то из их ближайших родственников. Таких людей, кроме меня, здесь нет. «А это Корнелия?» «Она из очень древнего и знатного рода. Намного древнее моей семьи. Но она из Венеции. А в Венеции никогда не было королей. Ею правили несколько аристократических домов, выбиравших себе лидера». «Похоже, она готова любому глотку перегрызть за свою Венецию». «Я тоже это заметила», — мягко улыбнулась Саския. «А лорд-мэр?» «И его избирают. Эта должность не передается по наследству. Правда, выиграв эти выборы, очень странные, надо сказать, выборы, типично английские, становишься лордом. Но это совсем не то же, что принадлежать к королевской семье. Можно даже сказать нечто противоположное. Как это? Вообще говоря, большую часть времени и в большинстве мест короли со знатью живут вот так. И она ударила одним кулачком о другой. Ничего себе! А я думал, вы все на одной стороне. Будь вы средневековым крестьянином, все эти богатеи действовали бы заодно. На самом же деле обычно не так. Разумеется, все это древняя история. Мало что оттуда приложимо к нынешним временам конституционной монархии. «Кстати», — вставил вдруг Руфус, — «а чем вы занимаетесь?» «Я как-то так и не спросил. В Википедии пишут, что у вас в основном символическая роль». «Ну, прежде всего, лично я владею значительной долей Royal Dutch Shell». «Shell? Той самой Shell? Нефтяной компанией?» «Да». Так что даже не будь я королевой Нидерландов, все же имело бы определенное влияние на совет директоров и так далее. А Shell ведь в глобальном потеплении виновата побольше многих прочих. Это уж точно. Интересно. И все же вы она. Кто она? Королева Нидерландов. Верно. И как королева... «Я не могу ничего», — закончила Саския. «Разве что менять выражение лица, когда зачитываю написанную для меня речь в бюджетный день». «Стоп-стоп! Помедленнее!» — рассмеялся Руфус. «Примерно через 10 дней, — объяснила Саския, — состоится первое в году заседание Нидерландского парламента. По традиции король или королева приезжают на заседание в старинном экипаже». Тут Руфус затряс головой. «Ясно, ясно. Все это вы читали в Википедии». «Ну да. Извините, не хотел перебивать. Просто хочу сэкономить ваши силы. Значит, вы приезжаете, садитесь в центре зала, вокруг толпа народу, все дамы в публике в шикарных старинных шляпах, и вы зачитываете вслух свою речь». «Очень точное описание. Естественно, речь составляю не я. Где видано, чтобы монарх сам писал себе тексты?» «А кто пишет речь?» «Парламент. У нас в Нидерландах он называется Генеральными Штатами». «А кому зачитываете?» «Генеральным Штатам». «Выходит, вас можно просто выключить из цепочки и сэкономить ваши силы?» «Это имеет символическое значение. И потом... У меня остаются разные выражения лица». «Точно. На этом месте я и понял, что ничего не понимаю». «Еще я могу делать паузы, повышать или понижать голос, принимать разные позы, говорить быстрее или медленнее. И когда я так делаю, все думают, что в этом, возможно, выражается отношение или приоритеты нидерландского народа». «Должно быть, у вас это отлично получается». «Вы очень добры ко мне, Руфус. А почему вы так решили?» Руфус вдруг ощутил, что у него горит лицо. Кажется, он ступает на опасную почву. «Да нет, я ничего такого не имел в виду. Просто, когда вы выражаете какие-то чувства, у вас выходит очень красиво и тепло». Саския покраснела. Надо было срочно выходить из неловкой ситуации, и Руфусу пришло в голову, что можно перевести ее в шутку, заговорив о ком-то другом. «А вот у старины Сильвестра Лина такое бы вряд ли вышло». Она улыбнулась и покачала головой. «Нет, речь-то он произнесет, но о том, что он при этом чувствует, ни почем не догадаешься». Саския кивнула, все еще улыбаясь, и отвела взгляд. Кажется, она думала о чем-то своем. «И вы говорите, — продолжал Руфус, — что этим можете влиять на события в стране?» «Так говорят, — ответила Саския. Да, кстати, раз уж зашла об этом речь». «Что?» Хочу выразить свои чувства. С первой минуты, когда мы встретились в Уэйко, и вы храбро бросились на перерез опасности, чтобы помочь Леннарду, я восхищаюсь вами, Ред, и глубоко вам благодарна. Когда вы помогли нам выбраться с аэродрома и добраться до Хьюстона по реке, эти чувства усилились и стали глубже. Но дальше программа, подготовленная ТР, развела нас в разные стороны, и я так и не успела выразить вам благодарность и восхищение вами, Ред, всем, что в вас так привлекательно. Теперь вдруг оказывается, что мне завтра уезжать. В Северном море бушует шторм, и вылететь придется рано утром, чтобы успеть приземлиться до закрытия аэропорта. Боюсь, немало времени пройдет, прежде чем наши пути пересекутся снова, и я не хочу упускать эту возможность. Возможность? Она подняла брови и пожала плечами, как бы говоря. Кто знает? Возможность чего? Ну, неторопливо ответила королева с таким видом, словно обдумывает важную фразу из своего ежегодного послания к Генеральным Штатам. Каким тоном, с каким выражением ее произнести, чтобы миллионы голландцев ощутили то же, что и она? Минет я тоже не исключаю, но вообще-то надеюсь стянуть с тебя штаны. Руфус ждал, что ему вручат медаль или благодарственное письмо, но минет... Такое ему и в голову не приходило. На миг в глазах потемнело, и сердце заколотилось в груди, словно он снова стоял на взлетной полосе Уэйко и разряжал в пятачка свой калашников. Жаль, что он не потратил лишнюю минуту и не надел трусы. Член его затвердел и болезненно терся о грубые армейские швы. «А что не так с моими штанами?» — спросил он, просто чтобы выиграть время. — О, все так. Очень практичные. Просто сейчас мешают. — Ну, насчет первого, что ты предложила, мне кажется, это неправильно. При твоем положении, в общем, мне будет стыдно. — Так ведь и я не настаиваю. Тут у Саски зажужжал телефон, и она бросила взгляд на экран. «Моя дочь», — объяснила она, — «жаждет услышать, как продвигается наше общение». «Хочет знать, о чем мы сейчас разговариваем?» «Беспокоится о моей личной жизни в целом. Ее тревожит мое одиночество. Она спрашивает себя, не ждет ли и ее в будущем нечто подобное». Тут Саския нахмурилась, сообразив, что допустила бестактность. Руфус тоже одинок, но у него нет дочери, которая беспокоилась бы о нем. Только случайные звонки от Мэри Боски. «А как насчет того парня Майкла?» «Ты имеешь в виду Микеля?» «Ну да. Я видел, ты выясняла, кто он и откуда». «И что же? Я заставила тебя ревновать?» — спросила она с надеждой. «Что ты? О таком я и думать боялся. Знаешь, здесь, на юге, и особенно в Техасе, цветной мужчина с белой женщиной...» «Знаю». «Самые зверские суды Линча случались прямо там, в Уэйко». «Прости, что напомнила тебе об этом». «Ты спросил о Микеле. Не буду скрывать, он привлекателен. Мужчина именно того типа, какого ждут от меня таблоиды. Будь здесь журналисты, они бы нас, наверное, уже поженили». «Но этой связи...» И она указала на Руфуса. Потом на себя и снова на него, описывая жестом какую-то невидимую нить. «У меня с ним нет». «Ты о том, что случилось на взлетной полосе?» «Отчасти. Но...» «Мы оба потеряли тех, кого любили, и с тех пор идем по жизни в одиночку. Прежде всего я об этом». Телефон зажужжал снова, и, театрально вздохнув, Саския нажала кнопку, выключающую звук, и перевернула его экраном вниз. Руфус наклонился вперед, поставив локти на колени, В такой позе штаны меньше жали и терли в паху. «Знаешь», — сказал он, — «у меня давно никого не было. Очень давно. Вдруг я все забыл?» «Не беда, погуглим». «Думаешь, в Гугл даже такое можно ввести?» Оба рассмеялись. «Я тоже этого хочу», — сказал он. «Даже очень. Просто мне и в голову не приходило, что...» Он вдруг обратил внимание на стул, на котором сидел. Старинный деревянный стул, узкий, с подлокотниками и прямой жесткой спинкой. Неудобный. Встал и опустился на ковер, прислонившись спиной к стене. «Так-то лучше. И места больше, и вообще посвободнее. Не хочешь присоединиться?» Саския покосилась на дверь, заперта, на окно, штора задернута, и села на пол с ним рядом, совсем вплотную. Положила голову ему на плечо. Это оказалось так здорово, что на несколько секунд Руфус застыл, как статуя, и не сразу сообразил, что можно ее обнять. «У тебя красивые руки», — сказала она. «Отжимаюсь», — объяснил он. «На спортзалы времени нет. Послушай, на случай, если что-то пойдет не так, если мы слишком увлечемся, я должен спросить, как у тебя с предохранением?» «Об этом не беспокойся. У нас в стране очень доступная медицина». «В карманах у меня куча всего», — продолжал он. «Но даже не помню, когда я в последний раз...» Она сунула руку в карман халата и достала оттуда блестящую упаковку презервативов. «Какой у тебя размер?» — спросила она. «Этот подойдет». Она прижалась бедром к его бедру и ощутила сквозь плотную ткань два разных ножа, телефон, блокнот, запасную обойму, пару маркеров и еще какую-то неопределимую мелочь. «В самом деле», — проговорила она, — «сколько же у тебя всего в штанах? Но увидеть я хочу только одно. Покажешь?»